И попрошу соблюдать спокойствие. Это в ваших же интересах. В наших интересах, с линцой процедил Гук, упирая руки в колени. Совсем другое, дорогие легаши. И что же именно? С ухмылкой поинтересовался стоявший справа. А то, чтобы гости, навещающие нас, были немного повежливее. Понял? Если не понял, могу разъяснить, сучий потрох. Иван не видел, как ампула вылетела из дула, но он видел, как она ударила в грудь Гугу Хлодрику и разлетелась на мелкие осколки. И он понял, у Гуга под курткой был надет панцирь. Все дальнейшее произошло мгновенно. Хлодрик вскочил на ноги, будто был не восьмипудовым верзилой, а пушинкой, взметнувшейся под струей воздуха. Европоловцы рухнули на грязный заплеванный пол, уткнулись в него лицами. Гук выскочил за дверь и через минуту после непродолжительной возни, вскриков, сопенья и скрежета зубов, втащил в комнатушку еще двоих парней в зеленоватой форменке. Он их держал за воротники, и как те не упирались, вырваться им не удавалось. «Еще трое валяются там, у входа», — доложил Хлодрик Ивану извиняющимся тоном. «Нехорошо все это», — высказался Иван. Ему совсем не нравилось происходящее, и он никак не мог понять, зачем он европоловцам. Может, он успел натворить чего-нибудь такого, за что он надлежит отвечать по местным законам? Все может быть, разве упомнишь? Только ему не хотелось попадать в клетку, какая бы причина на то ни была». «Еще бы! Конечно, нехорошо!» – согласился Гук. «Но мы сейчас сделаем так, что все будет хорошо!» Он заорал на врывающихся парней так, как не орал в свое время на звероноидов гадры, медленно отжиравших у него левую ногу. Эти гнусные твари тогда именно отжирали его конечность, не отрывали, не отъедали, не отгрызали. Они привязали самого Гуга к железному крюку, вбитому в стену пещеры, и, не торопясь, со смаком и явным удовольствием, чавкая и обливаясь слюной, жрали ногу у живого и дико орущего Гуга Хлодрика. Иван поспел вовремя, но тогда Гук не орал так дико. «Я вас, твари гниды паршивые, напополам поразрываю, ежели вы через 2 минуты не вытащите всю эту падаль наверх, чтобы она не воняла в хромах благородного Гуга и Гунфельда Хлодрика Буйного. Поняли, суки, в моей старой дрявой шкуре сидят 40 поколений свирепивших викингов». И я от их имени и по поручению размажу ваши вонючие мозги по стенам. А ну, брысь!» Он притопнул ногой и выпустил парней. Не прошло и минуты, как в конуренке стало тихо и покойно. Никто не стоял мне из непрошенных гостей, никто не лежал на полу. Иван выглянул наружу. Лишь валяющаяся у стены каска с зеленоватым отливом да отпечаток кровавой пятерни почти под самым потолком напоминали о случившемся. Он вернулся в комнату. Поглядел на тяжело дышащего Гуга из-под лобья неодобрительно. «И все-таки, дружище, тебя не зря вышвырнули из космофлота. Ты впрямь буйный. Зачем тебе лишние неприятности? Может, дело шло о штрафе за погром в кабаке одноглазого Сайруса или еще о каких-нибудь таких мелочах? А ты кулаками махать начинаешь. Викинг хренов!» Гук не обиделся, не рассердился. Он снова плюхнулся на скрипящую кровать, откинулся к стене и сказал. «Не, старина, у тебя точно разжижение мозгов. Вспомни-ка, о чем ты тут рассуждал только что, а?» «О чем?» – не понял Иван. «Балбесина, пока ты думаешь, что за тобой могут установить слежку, тебя уже взяли и под колпак. Дошло. Ты уверен? Еще бы!» Лицо Гуга было совершенно непроницаемо и серьезно. А за скандал и потасовку в кабаке Сайруса, да и иных местах, о которых ты изволил забыть, я заплатил столько, что ребятам придется изрядно попыхтеть месячишкой другой, прежде чем мы восстановим нажитое. Не думай, что твои пьяные истерики были бесплатным развлечением. Тебе надо мотать отсюда, понял? За океаном сейчас совсем хреново, не скроешься от легавых. А в России, я думаю, тебя не сразу сцапают. Вали домой, Ваня. Никто тебе здесь не поможет. Но одну штуковину я тебе дам. Глядишь, пригодится». Иван уставился на Гуга, иронически скривил губы. «Это какую же?» – спросил он с явным сарказмом. «Фомку? Кастет? Отмычку? Чего ты мне можешь дать сейчас, Гуг, Хлодрик, буйный, предводитель шайки грабителей и алкашей? Чего у тебя есть за душой и вне ее? Канистра виски? Или, может быть, ржавый парализатор? Мне в нашей всесильной конторе ни черта не смогли предложить, кроме любительской капсулы, понял? Остальное мне и за даром не нужно». Гуг поднял руку. «Не спеши, Ванюша. Отказаться всегда успеешь. Я не знаю, как ты доберешься до того проклятого места, до этой окраины метагалактики. Это все твое дело. Но ежели ты доберешься до нее, ежели ты решишь потолковать с местной братьей, которая угробила твоих родичей, то тебе эта штуковина, ох, как пригодится. Да и все равно продать ее некому. Бери, Ваня». Пора было собираться, уходить отсюда. Иван знал, что европоловцы вернутся с подкреплением и зададут им жару, но апатия держала его в своих тисках. Он не мог встать, решиться на что-то. «Вот, гляди». Гук долго ковырялся в стене за кроватью, наконец вытащил что-то неопределенное, завернутое в тряпицу. Вид у него был весьма самодовольный. «Этот год назад подломили парочку сейфов в одном пришвартовавшемся судне. Дело было мокрое. Пятерых охранничков пришлось в воду сунуть с камешками. Но, Ваня, они сами виноваты. Зашебуршились не ко времени, задергались, а суденышка-то оказалась лабораторией засекреченной. Усек? Я как доперток чуть не сверзился от беспокойства, но поздно было. Тут или пан, или кичеман. Я грешным делом подумал, ридориумом удастся разжиться, Ваня. Это ж раз в жизни. Грамм и гуляй до могилы со всей оравой. Еще и останется столько же. «Раньше ты был другим», — вставил Иван. «Я жалею, что не удержал тебя в отряде. Очень жалею». «Поздно, Ваня, поздно. Жизнь не переделаешь. Да и все относительно, старина. Ты меня жалеешь, а я вот сейчас тебя жалею. Не дай бог, Ваня, на твоем месте быть. Не дай бог. Но слушай, какой там к черту ридориум? Пустые сейфы за семью бронированными дверями, а в одном вот это яйцо. Гляди-ка, может, слыхал чего про такие?»